Так, ну, отставим Марула в сторону. И займемся Марджи. Марджи. По этому модному когда-то имени можно судить о ее возрасте. Марджи, царица снов моих. Марджи, тебе весь мир. Я переиграл сцены с Марджи на фоне красных пятен, плывущих по потолку, стараясь вспомнить все, как было, ничего не присочиняя. Долгое время, может быть, года два, была такая миссис Янг Хант, приятельница моей жены, к болтовне которой я не особенно прислушивался. Потом вдруг возникла Марджи Янг Хант, а потом просто Марджи. Она, вероятно, заходила ко мне в лавку и до Страстной пятницы, но я этого не помню. А в тот день она будто бы доложила о себе. До тех пор мы с ней, по всей вероятности, не замечали друг друга, но с той самой пятницы она словно все время здесь. Подталкивает, теребит. Что ей нужно? Неужели это всего лишь интрига женщины, не знающей, чем себя занять? Или она действует по какому-то плану? Впечатление такое, что она именно доложила мне о своей персоне, заставила опознать, приметить себя. Второе гадание она, вероятно, задумала без всякой задней мысли и рассчитывала обойтись набором профессионально гладких фраз. А потом... Потом что-то произошло, и все перевернулось. Мэри ничего такого ей не говорила, что могло бы настолько взвинтить ее. Я тоже? Неужели про змею не выдумано? Если нет, тогда это самое простое и, пожалуй, самое правдоподобное объяснение. Может быть, она действительно наделена тонкой интуицией и способна проникать в чужие мысли. Тот факт, что она застигла меня в процессе моей метаморфозы, как будто и подтверждает это. Но, может быть, тут было просто совпадение. Но что вдруг ни с того ни с сего погнал ее в Монток? Почему она стакнула с камевоежором? Выболтала все Мароллу. Как-то не верится, что эта женщина способна нечаянно о чем-то проболтаться. В одном из книжных шкафов у нас на чердаке есть биография, как его, Беринга, нет, Баранова, да, Александра Баранова, русского губернатора Аляски в начале 1800-х годов. Может быть, там говорится где-нибудь, что на Аляску ссылали за колдовство. Слишком уж невероятная история, такое не придумаешь. Надо полистать книжку. А не пробраться ли мне на чердак сейчас, подумал я, только бы не разбудить Мэри. И тут я услышал, как скрипнули ступеньки нашей старой дубовой лестницы. Одна, другая... Третье. Значит, это не осадка дома от перемены температуры. Наверное, Эллен опять ходит во сне. Я, конечно, люблю свою дочь, но она у нас чересчур уж смышленая. Вот такой на свет родилась. Смышленая и завистливая, но привязчивая. Всегда в ней зависть к брату. А бывает так, что и ко мне. Я считаю, что сексуальные вопросы стали занимать ее слишком рано. Отцы, вероятно, всегда это чувствуют. Еще совсем малышкой она так интересовалась мужскими половыми органами, что нам становилось неловко. Потом она всем существом углубилась в тайну созревания ангельской девичьей кротости, о которой толкуют на страницах журналов, у ней не было и в помине. Дом у нас все кипело от ее нервозности, стены были пропитаны непокоем. Мне приходилось читать, что в средние века верили, будто в созревающих девушек вселяется нечистая сила, и я не берусь отрицать это. Одно время мы в шутку говорили, что у нас завелся домовой. Картины вдруг начинали срываться со стен, посуда разбивалась вдребезги, на чердаке слышался глухой стук, в подвале что-то громыхало. В чем было дело, неизвестно. Но эти странности настолько меня интересовали, что я все время послеживал за Эллен, за ее таинственными появлениями, исчезновениями. Она была как ночной зверек, как кошка. Я убедился, что все эти шумы, стуки, грохот не имеют к ней никакого отношения, но все же в ее отсутствии ничего такого не случалось. Она могла сидеть неподвижно, вперив взгляд в пространство, когда домовой давал о себе знать, но без нее дело не обходилось. В детстве я слышал, что давным-давно в старом доме Хоули жило привидение. Дух одного из наших пуританско-пиратских предков. Но, судя по отзывам, это было вполне порядочное привидение. Оно ходило, бродило по всему дому и издавало стоны, как ему и полагалось. Ступеньки поскрипывали под его невидимой тяжестью. Оно стучало в стены, предвещая чью-то неминуемую смерть. И все это с большим достоинством, по законам хорошего тона. У домового нрав был совсем другой, вредный, злобный, коварный и мстительный. Дешевые вещи ему под руку не попадались, только те, что подороже. Потом он вдруг исчез. Я, собственно, не очень-то в него верил. Он был предметом наших семейных шуток, но шутки шутками, а домовой домовым. И вот вам, пожалуйста, картины с разбитым стеклом и черепки фарфоровой посуды. Когда он перестал нас тревожить, Эллен начала ходить во сне, вот как сейчас. Я слышал ее медленные, но уверенные шаги вниз по лестнице. И в ту же минуту моя Мэри глубоко вздохнула и пробормотала что-то, и внезапно поднявшийся ветерок качнул тени листьев и веток на потолке. Я тихонько встал с кровати и также тихонько надел халат, ибо мне, как и всем, известно, что лунатиков пугать нельзя. Из моих слов можно вывести, будто я плохо отношусь к своей дочери. Это неверно. Я люблю ее, но в то же время побаиваюсь, потому что многое в ней мне непонятно. Если по нашей лестнице идти с краю, у самой стены, то ступеньки не скрипят. Я открыл это еще юнцом, когда возвращался домой после ночных гуляний, точно блудливый кот. И до сих пор, пользуясь своим открытием, если не хочу будить Мэри, я вспомнил о нем и сейчас, бесшумно спустился по лестнице, ведя пальцами по стене, чтобы не оступиться. С той стороны, где улица, в окно проникал тусклый узорчатый свет фонаря, сливающийся с полутьмой в глубине комнаты. Но Эллен я видел. От нее словно исходило сияние, может быть, потому что на ней была белая ночная рубашка. Лицо ее оставалось в тени, но плечи и руки излучали свет. Она стояла перед застекленной горкой, где у нас хранятся семейные реликвии, сами по себе пустяковые. Резные нарваловой кости, киты и вельботы с веслами и гарпунами со всей командой и с гарпунщиком на носу. Изогнутые моржовые клыки и бивни. Маленькая модель прекрасной Адер. Корпус поблескивает лаком, а свернутые паруса и снасти потемнели от времени, запылились. Есть там китайские вещицы, которые привозили с востока старые шкиперы, опустошавшие китайские воды на своих китобойных судах, фигурки и безделушки черного дерева, слоновой кости, смеющиеся серьезные башки, безмятежные давно немытые Будды, цветы, вырезанные из розового кварца, мыльного камня и даже из нефрита, да-да, из настоящего нефрита, и прелестные, совершенно прозрачные фарфоровые чашечки. Среди этих вещей, вероятно, есть и ценные, например, маленькие лошадки, хоть и грубо отёсанные, а удивительно живые, но это чистая случайность, не иначе. Мореходы, охотники за китами, где им было отличать хорошее от плохого? А может, я не прав, может, всё-таки отличали. Эта горка всегда была для меня святыней. Точно маски предков у римлян, точно лары и пенаты, а если заглянуть еще дальше, точно камни, упавшие с луны. У нас есть даже корень мандрагоры, не дать не взять человечек, плод семени удавленника. Есть и самая настоящая русалка, сшитая из двух половинок, туловище обезьянья, хвост рыбий. С годами она довольно сильно облезла, вся сморщилась, и на ней стали видны швы. Но ее мелкие зубки по-прежнему поблескивают в оскале свирепой ухмылки. Вероятно, в каждой семье есть свой талисман, символ преемственности, который вдохновляет и утешает, и подбадривает поколение за поколением. Наш талисман — это, как бы это сказать, такой опалового цвета холмик, то ли из кварца, то ли из яшмы, или даже мыльного камня, 4 дюймов в диаметре, 1,5 в вышину, и по нему идет бесконечно переплетающаяся извилина. И она будто непрестанно струится, бежит куда-то, и извилина живет, но у нее нет ни головы, ни хвоста, ни конца, ни начала. На ощупь камень не скользкий, а чуть-чуть шероховатый, как человеческая кожа, и всегда теплый. В него можно глубоко заглянуть, но насквозь он не просвечивает. Какой-нибудь старый моряк одной крови со мной привез этот камень из Китая. Он волшебный, его так приятно рассматривать, трогать, поглаживать пальцами, водить им по щеке. Этот странный талисман живет у нас за стеклом горки. В детстве, в юности, даже когда я стал взрослым мужчиной, мне разрешалось трогать его, брать в руки, но только не вносить из дому. И его цвет, его прожилки и фактура менялись вместе с переменами во мне самом. Однажды я представил себе, что это женская грудь, и она томила меня, жгла меня, мальчика. Потом он превратился в человеческий мозг и стал загадкой. Что-то движется, плывет, но без истока, без устья, словно вопрос, замкнутый в самом себе, не требующий ответа, который исчерпал бы его, не знающий ни конца, ни начала обозримых границ. В горку был вделан старинный медный замок, и в замке всегда торчал медный ключ. Моя спящая дочка обеими руками держала волшебный камень, водила по нему пальцами, ласкала, как живое существо. Потом она прижала его к своей не сформировавшейся груди, поднесла к щеке пониже уха, пощенячьи ткнулась в него носом и чуть слышно замурлыкала что-то похожее не столько на песенку, сколько на стон удовольствия и сладость томления. В ней чувствовалась какая-то губительная сила. Я было испугался. А вдруг она бросит его и разобьет, или запрячет куда-нибудь? Но тут же понял, в ее руках это мать, возлюбленный, ребенок. Как же разбудить, не испугав? И вообще, Зачем будет лунатиков? Из страха, как бы они сами не причинили себе вреда? Но я не слыхал, чтобы в таком состоянии с ними что-нибудь случалось. А вот когда их будет, это дело другое. Так зачем же нарушать ее сон? Ведь это не кошмар, мучительный и страшный. Скорее всего, она испытывает приятные чувства, и наяву таких ощущений у нее не будет. Кто дал мне право портить все это? Я тихонько отошел и сел в свое глубокое кресло ждать, что будет дальше. Полутьма комнаты искрилась блестками ослепительного света, и они порхали, кружились, точно комариный рой. На самом деле такого, вероятно, не было. Просто у меня рябило в глазах от усталости, но отделаться от этого впечатления мне не удалось. А моя дочь Эллен действительно излучала сияние. И оно шло не только от белизны ее ночной рубашки, но и от самой кожи. В темной комнате нельзя было видеть ее лица, а я его видел. И мне казалось, что оно у нее не как у маленькой девочки. И не старообразное, а зрелое, с четкими определившимися чертами, даже и губы ее против обыкновения были твердо сжаты. Но вот Эллен твердой рукой положила талисман на прежнее место, затворила стеклянную дверцу и щелкнула медным ключом в замке. Потом она повернулась и, пройдя мимо моего кресла, стала подниматься по лестнице. Две вещи могли мне почудиться. Первое, что поступь у нее была не как у девочки, а как у женщины, познавшей удовлетворение, и второе, что с каждым шагом сияние убывало в ней. Допустим, что все это домыслы, плод моей фантазии, но за третье я ручаюсь. Под ее ногами ступеньки не скрипели. Она, вероятно, шла у самой стены, там, где старая лестница молчит, не жалуется. Выждав несколько минут, я пошел следом за ней и увидел, что она лежит в постели и спит, уютно укрывшись одеялом. Она дышала ртом, и лицо ее было лицом спящего ребенка. Что-то вынудило меня снова сойти вниз и открыть горку. Я взял волшебный камень в руки. Он все еще хранил тепло тела моей дочери. Как в детстве я стал водить кончиками пальцев по бесконечно струящейся извилине и успокоился. Я почувствовал, что Эллен близка мне. И вот не знаю, талисман ли связал ее со мной, с родом Хоули, или что другое.